Организация знания в средневековых университетах. Что изучали в средневековых университетах? К середине XIII века структуры университетов и программы занятий в целом приняли окончательную форму, хотя один университет и отличался от другого. Классическая структура средневекового университета включала 4 факультета. Самым большим факультетом, обязательным для всех студентов, был факультет искусств. Он был необходимой подготовительной ступенью к обучению на одном из высших факультетов права, медицины и теологии, а также к серьезным занятиям философии. Самым престижным факультетом, на котором учились дольше всего, был, несомненно, факультет теологии, готовивший студентов к восприятию высшего знания, то есть к богопознанию. Например, в Салерно будущие врачи 3 года должны были изучать логику, и только после этого приступали к 5-летнему курсу собственной медицины, основанному на работах греческих врачей Гиппократа, годы жизни 460-370 до новой эры, и Галена. После годовой практики под наблюдением опытного врача они получали право лечить. В Париже программа занятий богословием включала 6 лет предварительного обучения на факультете искусств, после чего студент получал степень преподавателя искусств – «магистр артиум», сокращенно «МА». Только после этого студент приступал к 8-летнему курсу теологии. Первые 4 года были посвящены изучению библейских комментариев и основополагающего труда Петра Ломбардского «Четыре книги сентенций». Вторые 4 года студент работал ассистентом на факультете. Программа занятий на факультете искусств явно опиралась на систему 7 искусств, унаследованных средневековьем от поздней античности. Однако со временем эта программа изменилась, сохраняясь во многих местах лишь как отвлеченная идея. Она уже не отражала реального положения дел. Вместо упора на риторику, которая до XII века воспринималась, как и в античном мире, царицей всех искусств, во главу угла стала логика, как идеальное средство подготовки к любой интеллектуальной деятельности. Все в тривиуме утратило важность, кроме логики. Грамматика все больше вытеснялась в начальную школу, математическим искусствам также не уделялось должного внимания. Подобную картину дает и вышеприведенный устав Роберто де Курсона. В течение XII-XIII веков произошел поворот от старой логики, которая строилась на отрывках из сочинений Аристотеля в переводе Боэция, к новой логике. Новая логика включала все посвященные логике тексты Аристотеля, донесенные до латинской Западной Европы усилиями переводчиков, работавших главным образом в Испании. Центром переводческой деятельности был город Толедо, а участие в ней принимали евреи, христиане и мусульмане. Так были переведены на латынь все сочинения Аристотеля вместе с толкованиями, которыми они обросли в греческой, арабской и еврейской культурах. Особенно влиятельным в христианском мире стало толкование Ибн Ружда, выдающегося мусульманского философа, который работал в основном в Кордове, составил комментарии на законы Платона и на большинство произведений Аристотеля. Годы жизни 1126-1198. Они были переведены на иврит и латынь и повлияли как на еврейскую, так и на христианскую схоластическую философию. Включение в программу обучения большей части корпуса текстов Аристотеля еще больше изменило структуру занятий на факультете искусств. Теперь он стал также называться факультетом философии. От классической системы 7 искусств мало что осталось. Философия разделялась на 3 основных части – естественная философия, философская этика и метафизика. Область философии, посвященная исследованию находящегося за пределами природы и опыта. Так называется книга Аристотеля, традиционно располагаемая после книг, посвященных физике, и отсюда ее название букв – «То, что после физики». С течением времени стали относить слово «метафизика» к содержанию этой книги, и в этом значении она используется и сегодня. Естественная философия в основном опиралась на естественно-научные сочинения Аристотеля, так называемые «книги о природе», которые помимо физики включали его учения в других областях знания, таких как химия, биология, ботаника, зоология, метеорология, геология и астрономия. По сути, это была полная картина мироздания. Эта картина мира была оспорена только с появлением теории Коперника, годы жизни 1473-1543, основателя современной астрономии, утверждавшего, что центром Солнечной системы является не Земля, а Солнце. И вслед за ней в начале XVII века учение Галилея. Философская этика была основана на работах Аристотеля по этике, политике и экономике, а также на психологических трудах, главным образом на трактате о душе, переведенном с греческого около 1150 года. Метафизику изучали по одноименному трактату Аристотеля. Метафизика, ставшая своего рода мостом к рационалистической теологии, считалась высшей ступенью философского знания. Стремление к такому знанию воспринималось как высшая форма человеческой деятельности и как единственный путь к достижению цели человеческого существования, обретению мудрости, сапиенция, смысл которой в мистическом единении человека с Богом, достижимом как с помощью религиозного откровения, так и посредством разума. Таким образом, чтение сочинений Аристотеля, покрывающих все области знания, вскоре стало обязательным для каждого, какой бы областью философии он ни занимался. Это наглядно подтверждает рисунок из книги, напечатанной в 1583 году в Базеле. Здесь адекватно отражено знание позднего Средневековья, уже усвоившего Аристотеля. Основой всякого обучения, как показано на рисунке, является грамматика. В обществе, где развита культура письма, главным способом обучения служит уже не риторика, а грамматика. Тут принципиальное отличие от идеала, принятого в образовании в период раннего Средневековья. Неудивительно, что в XVI веке английская школа с преподаванием латыни стала называться «grammar school». Молодая женщина, показывающая ребенку доску, на которой написан алфавит, в левой руке держит ключ от храма разума. Несомненно, это грамматика, опора всякого образования. Нижний этаж храма занят грамматическими упражнениями, строением слов и расположением их по формам. В двух нижних этажах помещены римляне Донат и Пресциан. На протяжении всех средних веков учили грамматику по их книгам. На следующем этаже мы видим Аристотеля, представляющего логику, и Цицерона, олицетворяющего риторику, которая здесь включает и поэзию. Так представлены три искусства тривиума. На том же третьем этаже сидит Боэций, ассоциирующийся с математикой. С середины XIII века в математике начали видеть науку, необходимую для обоснования всех прочих наук, и ее статус укрепился. На четвертом этаже из окон выглядывают прочие представители наук квадривиума – Пифагор, символизирующий музыку, Евклид – геометрию и Птоломей – астрономию. На последнем этаже храма находятся две из трех отраслей философии. Снова появляется Аристотель, на этот раз как преподаватель физики, главной частью естественной философии. Рядом с ним Сенека, как представитель этики, главной части философии морали. С крыши храма смотрит вниз на всех остальных Петр Ломбардский, представитель самого высшего и важного знания – теологии или метафизики. Следует обратить внимание, что художник поместил на вершину башни не Аристотеля, а Петра Ломбардского, то есть чисто христианский авторитет. Этот выбор полон смысла. Было принято считать, что философия – лишь служанка теологии. В основе же теологии лежит откровение новой истины, божественной, абсолютной, неоспоримой, недостижимой с помощью одной лишь логики.